Дракон, король гербов, вошел в свою библиотеку. Из-за грязных высоких окошечек и обрывков тумана здесь в лучшем случае были вечные сумерки. Но сотня свечей озаряла библиотеку мягким светом. Дракон сел за стол, подтянул к себе тяжелый том и начал писать. Через некоторое время он остановился и уставился перед собой. Стояла абсолютная тишина, только изредка потрескивали свечи. «Я вас чую, командор Ваймс», — сказал дракон. «Вас блазонеры впустили». «Я сам себя впустил, благодарю за беспокойство». Ваймс выступил из теней. Вампир снова принюхался. «Вы один?» «А кого я мог с собой привести?» «Чему обязан? Удовольствием вашего визита, сэр Сэмюэль». «Удовольствие на этот раз выпадет исключительно мне. Я пришел вас арестовать». «Милостивые боги! А за что, смею спросить?» «Прошу вас обратить внимание на стрелу, заправленную в этот арбалет», — сказал Ваймс. «Как видите, наконечник не металлический, она вся деревянная». «Как это любезно с вашей стороны!» Дракон, король гербов, одарил Ваймса улыбкой. «Вы так и не сказали, в чем состоит обвинение». «Для начала соучастие в убийстве госпожи Флоры Простак и малолетнего Вильяма Простака». «Боюсь, эти имена мне ничего не говорят». Палец Ваймса дрогнул на спусковом крючке арбалета. «Нет», — сказал он, глубоко и размеренно вдыхая и выдыхая. «По всей вероятности, ничего не говорят. Мы продолжаем расследование, и, вероятно, выяснится много дополнительных деталей. То, что вы пытались отравить Патриция, я считаю смягчающим обстоятельством». «Вы серьезно собираетесь выдвинуть обвинение?» «Лично я предпочел бы двинуть вам хорошенько, но вынужден довольствоваться обвинением». Вампир поудобнее устроился за столом. «Я слышал, вы очень усердно работаете, командор, поэтому не буду...» «У нас есть показания мистера Керри», — соврал Ваймс. «Покойного мистера Керри». На лице дракона не дрогнул ни один мускул. «Я в самом деле не знаю, о чем вы говорите, сэр Сэмюэль». «Только тот, кто умеет летать, способен проникнуть ко мне в кабинет». «Боюсь, сэр, я совсем ничего не понимаю». «Мистера Керри сегодня убили», — продолжил Ваймс. «И убийца сумел выбраться из проулка, перекрытого с обоих концов. И я знаю, что у Керри на фабрике бывал вампир». «Я все еще изо всех сил пытаюсь понять, о чем вы говорите, командор», — сказал дракон, король гербов. «Мне ничего не известно о смерти мистера Керри. Кроме того, вампиров в городе много. И, боюсь, ваша предвзятость известна всем». «Я не люблю, когда с людьми обращаются, как со скотом», — сказал Ваймс. Он окинул взглядом кучу томов, громоздящиеся вокруг. «А ведь именно этим вы испокон веков и занимаетесь. А это ваши журналы селекции». Он снова направил арбалет на вампира, который даже не пошевелился. «Власть над людишками — вот что нужно вампирам. А кровь — лишь способ свести счеты. Интересно, насколько вы влияли на отбор все эти годы?» «В определенной степени. Здесь вы в кои-то веки оказались правы». «Человек с хорошей родословной», — произнес Ваймс. «Милостивые боги, ну что ж, я думаю, ветеринарии хотели просто убрать с дороги, но не убить. Умри он, события могли бы развернуться непредсказуемо. А что, Шноби в самом деле граф?» «Этому есть доказательства». «Но это ваши доказательства, правда ведь? Вы понимаете, мне кажется, что в нем нет ни капли благородной крови. Он самый обычный простолюдин. Это одна из его лучших черт. Кольцо ничего не значит. Семья Шнопсов столько всего сперла. Вероятно, получится доказать, что он одновременно герцог псевдополисский, серив-кладческий и вдовствующая герцогиня Квирмская. В прошлом году он свистнул мой портсигар. А я совершенно уверен, что он не я. Нет, не думаю, что Шноби аристократ, но думаю, что он оказался удобным». Ваймс учудилось, что дракон растет. Но, вероятно, дело было лишь в обманчивом свете свечей. Он мерцал, свечи шипели и трещали. «Вы меня разыграли, как по нотам, верно?» — продолжал Ваймс. «Я несколько месяцев не являлся к вам на назначенный прием. Наверное, вы начали терять терпение. Вы ужасно удивились, когда я рассказал про Шнобби, а? Иначе вам пришлось бы посылать за ним специально. Или еще что-нибудь в этом роде. А это выглядело бы очень подозрительно. А так вышло, что его обнаружил командор Ваймс. Все совершенно невинно. Практически официально. А потом я начал думать, кому нужен король? Да всем, пожалуй. Это желание встроено в людях. Странно, правда? Ветеринарий никто не любит. Даже те, кто обязан ему всем. 10 лет назад главы гильдии были, по сути, кучкой жуликов и бандитов. А теперь, ну, правда сказать, они все те же жулики и бандиты, но благодаря ветеринарию у них появилось свободное время и силы, и они решили, что вообще никогда в нем не нуждались. А потом явился юный Маркоу, у которого харизма такая, что с ног валит. И еще меч, и родимое пятно. И у всех появилось какое-то странное предчувствие. И десятки бездельников полезли в архивы и начали говорить: «Ого, кажется, король вернулся». А потом понаблюдали за ним и сказали: «Проклятие, да он на самом деле порядочный, честный и справедливый, совсем как в сказках. Ай-яй-яй, если он сядет на трон, у нас будут неприятности, вдруг он окажется одним из тех неудобных королей, какие давно повыявились, из тех, что как в сказках ходят по городу и беседуют с простолюдинами». — Вы любите простолюдинов? — мягко поинтересовался дракон. — Простолюдинов? — переспросил Ваймс. — В них нет ничего особенного. Они ничем не отличаются от богатых и влиятельных людей. Только у них нет ни богатства, ни влияния. Но для этого и нужен закон, чтобы немножко уравновесить. Так что, видимо, я обязан быть на стороне простолюдинов. — Вы муж самой богатой женщины в городе. Ваймс пожал плечами. Шлем стражника — это не корона. Даже когда его снимаешь, он все равно остается на голове. Интересная декларация, сэр Сэмюэль. Я бы первый восхитился тем, как вам удалось смириться с фактом своей семейной истории, но... Не двигаться. Ваймс поудобнее перехватил арбалет. Короче говоря, Маркову не подошел, но слухи поползли по городу. И кто-то сказал: ладно, давайте заведем короля, которого мы сможем контролировать. Раз слухи гласят, что король скромно служит в страже, давайте такого и найдем. И стали искать. И обнаружили, что когда речь идет о мелких людишках, мельче Шнобби-Шнобса еще поискать надо. Но, мне кажется, они были не до конца уверены. Убивать ветеринари было нельзя. Как я уже сказал, это слишком много всего привело бы в движение. Но если деликатно отстранить его, чтобы он одновременно был и его не было, и дать людям привыкнуть. Вот это отлично придумано. Именно тогда кто-то заставил мистера Кэрри делать отравленные свечи. У него есть голем, големы не разговаривают, никто не узнает, но этот голем оказался капельку непредсказуемым. — Вас, кажется, не оставляет желания как-то приплести к этой истории меня, — сказал дракон король гербов. — Мне ничего не известно об этом человеке, кроме того, что он обратился ко мне. Ваймс пересек кабинет и сорвал с доски кусок пергамента. — Вы составили для него герб, — закричал он. — И даже показали мне, когда я приходил. Сапожник, пирожник, пекарь и аптекарь, точнее, свечных дел мастер, помните? На этот раз сгорбленная фигура не издала ни звука. — В тот день, когда я впервые пришел к вам, — продолжал Ваймс, — вы настояли на том, чтобы показать мне герб Артура Кэрри. Я ведь тогда сразу почуял неладное, но меня отвлекла история со Шнобби. Однако у меня отложилось в голове, что герб свечника чем-то напомнил мне о гильдии наемных убийц. Ваймс потряс пергаментом. Вчера ночью я смотрел и смотрел на него, а потом отключил чувство юмора. Светильник в форме змеи. Может, здесь кроется более глубокий намек. Ядовитый свет. Фред Колон еще раз привлек мое внимание к нему, что девиз составили на современном языке. С чего бы, подумал я. И взял словарь. И оказалось, что на лататинском этот девиз звучал бы так. «Ars enica est candelam». «Ars enica», при том, что «арсенник» по-лататински «мышьяк». Тут вы, должно быть, веселились. Вы практически открытым текстом объявили, кто совершил преступление и каким способом, и вручили этому несчастному как предмет для гордости. Вам было не важно, что больше никто не заметит. Главное, что вы сами знали. «Потому что мы, простые смертные, много глупее вас, правда ведь?» Ваймс помотал головой. «Милостивые боги, герб, вы его этим подкупили? Больше ничего не понадобилось?» Дракон обмяк в кресле. «А потом я задумался, а сами-то вы, что с этого собирались поиметь?» Продолжал Ваймс. О, я понимаю, в деле замешана куча народу, и мотивы у них примерно одни и те же, но вы... Знаете, моя жена разводит драконов. Ну, просто из интереса. Может, и вы занимаетесь чем-то подобным? Маленькое хобби, чтобы скоротать века. Или голубая кровь вкуснее? Вы знаете, мне очень хочется, чтобы у вас была какая-то такая причина, нормальная, безумная, эгоистичная. Возможно, если бы кто-нибудь в самом деле питал подобные склонности, но, как вы понимаете, я говорю чисто гипотетически. Возможно, он просто стремился бы улучшить породу, — сказали из сумрака. — Вывести людей без подбородков и с торчащими вперед зубами? Что-нибудь такое? — уточнил Ваймс. — Да, теперь я вижу, что при королевской власти вам стало бы существенно проще. Все эти блистательные придворные балы, маленькие хитрости, направленные на то, чтобы познакомить правильную девушку с правильным юношей. У вас сотни лет опыта, верно? С вами все консультируются. Вы помните каждую веточку на каждом фамильном древе. Но при ветеринаре все совершенно смешалось. Наверх стали подниматься абсолютно неподходящие люди. Я знаю, как сердится Сибилла, когда кто-нибудь случайно оставляет открытыми двери загонов. Вся ее программа селекции идет наперекосяк. — Вы ошибаетесь относительно капитана Морку. Этот город умеет действовать в обход трудных королей. Но захотят ли горожане, чтобы их будущего короля в буквальном смысле звали Рекс? Ваймс непонимающе посмотрел на вампира. В сумраке вздохнули. Я говорю о его, по-видимому, прочных отношениях с волчицей-оборотнем. Ваймс выпучил глаза. Наконец до него дошло. Вы боитесь, что у них будут щенки? Наследственность у волков-оборотней устроена весьма причудливо. Но даже небольшая вероятность такого исхода была бы сочтена совершенно неприемлемой. Если бы кто-нибудь об этом задумался. Милостивые боги, из-за такой ерунды в сумраке что-то менялось. Дракон по-прежнему горбился на стуле, но его очертания будто слегка расплывались. Независимо от мотивов с покушением на жизнь ветеринари, меня ничто не связывает. Кроме ваших догадок, совпадений и выдачи желаемого за действительное. Голова старого вампира еще ниже свесилась на грудь. Казалось, тени его плеч удлиняются. — А то, что вы впутали в дело големов, омерзительно, — сказал Ваймс, наблюдая за происходящим в сумраке. Они все чувствовали, чем занимается их король. Возможно, их затея и безумна сначала до конца, но это единственное, что у них было. Глина от их глины. Глина — единственное достояние этих бедняков, а вы, сволочи, даже ее умудрились отнять. Дракон вдруг прыгнул, на лету разворачивая кожистые крылья. Деревянная стрела из арбалета ушла в потолок. Дракон спикировал. — Вы правда думали, что меня можно остановить кусочком дерева? Руки дракона уже были на горле Ваймса. — Нет, — прохрипел Ваймс. — Мой замысел был более поэтичен. Мне нужно было только отвлечь вас разговором. Вы ведь слабеете, а? Кусатель укушен сам, если можно так выразиться. Он ухмыльнулся. Вампир явно удивился. А потом повернул голову и посмотрел на свечи. Вы что-то подбросили в свечи, правда? Мы знали, что чеснок, вы заметите по запаху. Но наш алхимик догадался, что если пропитать фитили святой водой, вода испарится, а святость останется. Руки на горле разжались. Дракон-король гербов присел на корточки. Лицо его переменилось, заострилось и вытянулось вперед, и теперь в нем появилось что-то лисье. — Нет. — Дракон-король гербов помотал головой. Теперь пришла его очередь ухмыльнуться. — Нет, это всего лишь слова. Это не поможет. — Но ваша не жизнь, — прохрипел Ваймс, растирая шею. — Гораздо лучше, чем так, как Кэрри. Вы хотите заманить меня в ловушку, мистер Ваймс, чтобы я себя выдал? О, это уже произошло, когда вы первым делом посмотрели на свечи. Правда? А кто, кроме вас, это видел? В темном углу что-то зарокотало, подобно дальней грозе. Я видел, — сказал Дорфул. Вампир перевел взгляд с голема на Ваймса. Вы дали ему голос? Да, — ответил Дорфул. Наклонился и сгреб вампира одной рукой. Я мог бы убить вас. Эта возможность открыта для меня как свободно мыслящего индивидуума. Но я так не поступлю, поскольку сам владею собой и сделал выбор с точки зрения морали. — Боги! — пробормотал Ваймс. — Это кощунство! — сказал вампир. И ахнул, когда Ваймс окинул его взглядом, подобным солнечному свету. Именно так говорят, когда те, кто был нем, обретают голос. Забери его, Дорфул, и посади в дворцовую темницу. Я мог бы игнорировать ваш приказ, но делаю свободный выбор повиноваться ему, поскольку обладаю социальной ответственностью, а также потому, что вы заслужили мое уважение. Да-да, хорошо, быстро ответил Ваймс. Дракон попытался вонзить в голема когти. С тем же успехом он мог бы пинать гору. — Живой или нежить, ты пойдешь со мной, — произнес Дорфул. — Будет ли конец вашим преступлениям? Вы сделали эту штуку полисменом! — воскликнул вампир, брыкаясь. Дорфул потащил его прочь. — Нет, но мысль интересная, — ответил Ваймс. Он остался один в густой бархатной темноте королевской коллегии Геральдики. — А ведь ветеринарии его отпустят, — подумал Ваймс. — Это политика. Дракон — часть работающего механизма города. Кроме того, опять-таки возникает проблема доказательств. Для меня они достаточно убедительны, но... — Но я буду знать, — сказал он себе. — О, за драконом станут следить. И, может быть, в один прекрасный день, когда ветеринарий созреет, к дракону пошлют одного из лучших наемных убийц с деревянным кинжалом, вымоченным в чесноке. И все дело свершится во тьме. Так устроена политика в этом городе. Она подобна игре в шахматы. Кого волнует смерть нескольких пешек? Но я буду знать. Я единственный буду знать в тайных глубинах души. Он машинально похлопал по карманам, ища сигары. Вампира и так достаточно сложно убить. Можно вогнать в него осиновый кол, и он превратится в прах, но 10 лет спустя кто-нибудь прольет капельку крови в неподходящем месте, и нате вам. Все равно, что капуста брокколи на грядке. Ее срезают, а она вырастает заново. Ваймс знал, что эти мысли опасны. Они часто закрадываются в голову к стражнику, когда погоня окончена, и он стоит лицом к лицу с преступником, в краткий головокружительный миг между преступлением и наказанием. Может быть, стражник увидел, как с цивилизацией в очередной раз заживо содрали кожу и перестал быть стражником. Теперь он нормальный человек, который понял, что щелчком арбалета или взмахом меча легко избавить мир от всякой нечисти. А так думать нельзя. Даже о вампирах. Даже когда они отнимают жизни у других людей, потому что с их точки зрения мелкие людишки ничего не значат, и, потеряв жизнь, не потеряют ничего. А так думать нельзя, потому что именно мелкие людишки дали тебе меч и значок, тем самым сделав тебя другим человеком, и определенные мысли для тебя недопустимы. Во тьме совершаются только преступления. Наказание должно совершаться на свету. Так действует хороший стражник. Как всегда, — говорил Маркоу, — если вокруг тьма, надо зажечь свечу. Ваймс нашарил сигару и принялся искать спички. У стен громоздились древние тома. В свете свечи поблескивали золотые буквы, лоснился софьян. Вот они все, родословные древа, страница за страницей геральдических подробностей, кто есть кто за века, журналы селекции горожан. Люди используют их как постаменты, чтобы смотреть сверху вниз на других людей. Спичек не нашлось. В пыльной тишине коллегии Ваймс взял подсвечник и прикурил от свечи. Несколько раз глубоко с наслаждением затянулся и задумчиво посмотрел на книги. Свечи трещали и плевались.